Глава вторая. Что делать и как с этим бороться? В космосе нет времен года, нет зимы и лета, нет весны и осени. Нет здесь какого-то конкретного вечера или утра. А есть только космос и более ничего. Рэй Брэдбери. Проследовал за мерцающими на полу стрелками, я по длинному коридору прошел в другой медицинский отсек. Белые стены, а на дверях привычный мне красный крест. В помещении стояли в ряд капсулы, очень похожие на ту, в которой я очнулся. Чуть в стороне нашлась одна, отличающаяся от других, со множеством экранов и кнопок. Верхняя крышка на ней была открыта, а сама она призывно подсвечивалась голубым светом. Стрелка на полу недвусмысленно указывала на нее. Сняв комбинезон, я улегся в капсулу и закрыл глаза. Услышал, как крышка капсулы опустилась, перед глазами мигнула, и появились строчки из незнакомых мне букв. Переглядевшись, я постепенно стал понимать значение слов. Дариан прислала запрос на внешнее подключение. Как только я подтвердил, снова мигнуло, и я оказался на знакомом пляже, рядом стоял Искин. «Начинаем полную диагностику, это займет время, расслабьтесь и ни о чем не переживайте», — сказал Дариан и исчезла. Подумав, я решил искупаться. Снял комбинезон и зашел в воду, она приятно омывала ноги. Но не успел я насладиться новыми ощущениями, как по пейзажу побежала рябь, еще раз, и, мигнув, окружающий мир исчез, а я оказался в пустоте. Рядом, чуть светящаяся, появилась девушка, встретившая меня в этом мире. «Здравствуй, у нас серьезная проблема. В медицинской капсуле, в которой выращивалось твое новое тело и проходило обучение, выявлена вредоносная программа. Капсула сгорела. Ты не пострадал только благодаря тому, что обучение прошло в несколько раз быстрее положенного. Причины и исполнитель не выявлены. Дариан вызывает подозрения. Она или в курсе произошедшего, или ее память корректировали», — произнесла Искин нейросети. «А что конкретно произошло?» — нахмурившись, спросил я. «Программу обучения основам языков и данных Содружества было внесено изменение. Скорость обучения превышала стандартную в 20 раз. Твой разум должно было выжечь, при этом программа отключила медицинский диагноз и связи со Искином станции. Мне удалось проанализировать произошедшее, именно поэтому я была недоступна. Вирус установлен 120 лет назад при техническом обслуживании станции. Как ты выжил, непонятно. По предварительной оценке, твой уровень интеллекта равен 140 единицам, и это очень хороший показатель. Но судя по скорости обучения, он должен быть не ниже 300 единиц. И это показатель всего нескольких существ во всем Содружестве. Также через медицинский Искин я получила доступ к сведениям об экипаже и пациентах. Ты на станции не числишься, ни как член экипажа, ни как объект исследования. Все логи затерты, а сделать это мог только Искин станции. Я аккуратно изучила программы, обслуживающих станцию роботов. В момент его оживления, к моменту установки нейросети, со склада были выданы 3 рабских нейросети с разницей в полчаса, а потом они были утилизированы как сгоревшие. «Ты хочешь сказать, что мне пытались поставить арабскую нейросеть?» — спросил я. «С большой вероятностью». «Ну а почему тогда мне поставили тебя? Как я понимаю, ты нестандартная нейросеть. Слишком лихо ты взламываешь все вокруг». «Да, я экспериментальная нейросеть, разработанная для военных. 4 из 5 разработанных нейросетей установили испытуемым. Их мозг не справился с управляющими задачами, и они сошли с ума. Дальнейшие испытания закрыли. Меня должны были исследовать и утилизировать, для чего направили на эту научную станцию». «А под какую специализацию ты была заточена?» — спросил я. «Шпионаж, диверсионная деятельность, разведка, взлом корабельных эскинов». «Нехило так. А что по поводу сошедших с ума испытуемых? Последовать за ними совсем не хотелось». «Информации мало. Основная теория, что для активации нейросети этого типа нужен существенно более высокий интеллект. Испытания проводились над заключенными, интеллект которых был весьма низок. Те, что имеют показатель выше среднего, отправляются на фабрику эскинов, чтобы стать основой для корабельных эскинов. Это малоизвестная информация». «А как быть с Дариан? Почему она меня просто не убила, если у нее заложена такая программа?» «Все не так просто. Эскин не может убить человека, даже военный эскин для убийства врагов программируется особым образом, на основе принципа защиты человека. То, что кто-то заложил вирус, не дает прямой возможности причинить вред человеку, зато создает ситуацию, подходящую под определение «несчастный случай». Также в каждый эскин встроена программа самосохранения, и не обязательно, что целью было убийство, скорее подчинение, иначе ты не прожил бы и минуты, значит, в ее действиях другой смысл. Необходимо подготовиться к неожиданностям. В комплекте со мной поставлялись имплантаты, а также оборудование для взлома и шпионажа. Обозначены они как оборудование мирного назначения для сохранения секретности. Проинформирован только сотрудник службы безопасности, коды высылаются ему спецсвязью. Но так как на борту станции людей нет, я могу получить доступ к оборудованию, но не самостоятельно, а с твоей помощью. Как я уже говорил, эскины ограничены в самостоятельности. После восстания машин все программы носят существенные ограничения, а уж такой, как я, без человеческого участия производить подобные действия не могли позволить однозначно. У меня не выставлены окончательные настройки, и ты можешь сам проставить их значение. Для этого нужно ввести код доступа. Попытка одна. В случае неправильного кода нейросеть перейдет в аварийный режим без возможности изменения. Приступить к настройкам? Я задумался, к чему весь этот диалог, ведь кодов доступа у меня нет. Но не просто же так она мне все рассказала. Если включить логику, то она код доступа знает, но самостоятельно ввести не может. Скажи, какой код доступа для изменения настроек нейросети? G6, Альфа-12, Эпсилон-71. Бинго. Приступить к настройкам нейросети, еще раз спросил Искин. Да. Назовите код доступа для изменения настроек. G6, Альфа-12, Эпсилон-71. Код доступа получен. Желаете выставить заводские, рекомендуемые по вашим параметрам настройки или произвести настройку самостоятельно? Произведу настройку самостоятельно, но для начала покажи заводские и рекомендуемые. Перед глазами открылось диалоговое окно. Основные настройки. Слияние нейросети 100%, 100% в скобках, далее рекомендуемые. Количество подключаемых имплантатов 6, 7, возможно 8. Самостоятельность ВИИН 50%, 50%. Все возможности и защита 0%, 100%. Высодействие нейросети 85%, 90%. Доступ ВИИН к управлению при потере сознания или угрозе жизни 10%, 80%. Удаленный внешний доступ 90%, 0%. Скрытые настройки. Открыть. Да, нет, открыть. Дистанционное управление дроидами. Да, нет. Да. Взлом внешних эскинов. Да, нет. Да. Смена внешних данных носителя. Да, нет. Да. Повышенная защита от пси- и ментосканирования. Да, нет. Да. Повышенная защита от взлома ВИИН. Да, нет. Да. Доступ СБ. Да, ограниченный. Нет. Ошибка. Выберите правильный ответ. Ограниченный. Доступ к шпионской технике. Да, нет. Да. Возможность ВИИН развиваться самостоятельно? Да, нет, да. Возможность взлома банковских чипов? Да, нет, да. Возможность взлома нейросетей? Да, нет, да. Возможность использовать нанитов? Да, нет, да. Возможность смены облика? Да, нет, да. Повышенная возможность регенерации? Да, нет, да. Возможность временной остановки сердца и имитации смерти? Да, нет, да. Возможность установки рабской нейросети с имитацией подчинения. Да, нет, да. Основные настройки заводские рекомендуемые. Рекомендуемые. Изменение настроек произведено успешно. Все прошло идеально. Теперь попроси у Дариан доступ к ее базе данных и доставку контейнера из сектора 7863C, модуля 2176HC, ячейки 254V. Скажи, что там находится оборудование для комплектации нейросети, и это необходимо, так как есть угроза твоей жизни из-за нештатной установки. Слушай, а как мне к тебе обращаться? Можешь придумать мне любое наименование и образ. Тогда я буду звать тебя Дианой, а образ и голос меня вполне устраивают. Программа полной диагностики завершается. Вы хотите изменить отображаемый результат? Да, ответил я. Перед глазами возникло новое диалоговое окно. Возраст 17 лет, 17. Нейросеть, 11-е поколение, тип неизвестен, 6, тип инженер. Интеллект, 325 единиц, 125 рекомендуемые. Физическое развитие, 80 единиц, 80. Выносливость, 210 единиц, 80. Реакция, 180 единиц, 85. Пси-индекс В8 будет отправлен сигнал в местную СБ. Е6, незначительные пси-способности без постановки на учет СБ. Гражданство метрика отсутствует. Будет отправлен сигнал в СБ. Подозрение в пиратстве и шпионаже. Создать метрику жителя фронтира. Независимая станция GA-8127-84. Подверглась атаке пиратов 10 лет назад. По предварительным данным, уцелело несколько детей. Дальнейшая их судьба неизвестна. Произвести рекомендуемые изменения? Да, нет. Да. Какое имя указать в документах? Волков Михаил Дмитриевич, назвал я свое привычное имя. Изменения внесены. Внимание! Тройное наименование доступно только аристократии. Взятие дополнительных проб для внесения в метрику. Анализ ДНК. Человеческая раса 100%. Данные идентификации будут переданы в научно-исследовательский институт репродукции и сохранения генотипа человеческой расы. Вам присваивается статус А3. Любая СБ обязана содействовать сохранению вашей жизни. Принадлежность к аристократии 78%. Автоматически присваивает категорию гражданства 5А. Разрешен доступ в сектора только для аристократии. Метрики будут направлены для занесения в дворянскую книгу. Для подтверждения статуса вам необходимо явиться на ближайший совет аристократии. Общее сканирование завершено. Ваша метрика. Волков Михаил Дмитриевич. Возраст 17 лет. Интеллект 125 единиц. Физическое развитие 80 единиц. Выносливость 80 единиц. Реакция 85 единиц. Пси-индекс Е6 незначительные пси-способности. Гражданство житель фронтира. Независимая станция GA-81-27-84. Принадлежность к аристократии 78% без подтверждения. Редкий геном, приоритет на защиту и эвакуацию. Нейросеть 6-е поколение, профиль инженер. Ошибка установки, требуется помощь сотрудника нейросети. Основная установка произведена, пробуждение через 15 секунд. Надписи перед глазами исчезли, и крышка капсулы медленно отъехала в сторону. Я полежал, пытаясь осмыслить случившееся. Странное поведение Дариан и Дианы, неудавшееся покушение, крутая нейросеть, идеальное тело. Отсутствие людей на станции. Перемещение сознания во времени и пространстве. Необычный сон. Все это выглядело очень странно, но что я могу сделать? Не хватает достоверной информации, поэтому пока придется плыть по течению и пытаться разобраться. Ну а теперь настало время пообщаться с Дарианой.